Владимир Гаков. Звездный час кинофантастики. Споры вокруг нынешнего бума кинофантастики имеют под собой более чем солидную основу. Нежданное, негаданное, стремительное, всесокрушающее вторжение этого «enfant terrible» в мир устоявшихся представлений, планируемых зрительских пристрастий и обычно безошибочного в своей интуиции могущественного западного кинобизнеса, не заметить невозможно. Куда дальше, если новый киножанр подмял под себя и фактически вытеснил на кинорынке вестерн в США, где он казался незыблемым и символическим, как сама статуя свободы? Так что феноменологически придется однозначно констатировать, в кинематографе наступил звездный час научной фантастики. Правда, тотчас последуют неизбежные оговорки. Не во всем кинематографе, а только в основном в коммерческом. Не собственно научной фантастики, а в научно-фантастической адаптации старых добрых киножанров сказка, авантюрный боевик, тот же вестерн. Да и само понятие «звездный час», видимо, тоже указывает на приходящий характер этого взлета научной фантастики на экране. Тем не менее, оговорки не меняют главного. Сотни миллионов зрителей во всем мире жаждут кинофантастики. И сам дух времени диктует именно такое направление вектора желаний. Ведь те же миллионы на всех исторических этапах развития кинематографа жаждали любовных мелодрам, комедий, мюзиклов, вестернов, детективов, фильмов ужасов, сексуальной клубнички. И для их удовлетворения по сей день делаются в изобилии фильмы-трафареты. Однако ни одна подобная струя коммерческого кинематографа ныне и мечтать не может о том, чтобы составить конкуренцию кинофантастике. Были, разумеется, свои кассовые рекордсмены и в киномелодраме «История любви», и в кинодетективе «Французский связной». А гангстерская сага режиссера Фрэнсиса Копполы «Крестный отец» вообще органично соединила два, казалось бы, несоединимых, но по отдельности перманентных магнита зрительских интересов – гангстерский боевик и семейную сагу. Но все поблекло, как только явилась «Золушка-фантастика». На сей раз она материализовалась в облике «Звездных войн» режиссера Джорджа Лукаса. За 5 лет проката доход от картины достиг астрономической цифры в 1 миллиард долларов. Этот столь ценимый в Америке аргумент разом заткнул рот скептикам и снобам. Такого в истории кино еще не бывало. Явление требовало объяснений. Первые броско пренебрежительные реплики типа «детская сказочка 20 века» выразило именно пренебрежение, но никак не понимание. Детское восприятие мира не обязательно примитивнее взрослого, по крайней мере, не во всем, а уж по части проницательности дети порой дадут взрослым 100 очков форы. Да и жанр сказки не так прост, как может показаться. Кроме того, пока феномен налицо, ведь уловил же что-то этакое витавшее в воздухе Джордж Лукас, раз десятки миллионов его сограждан валом повалили на созданную им киносказку, по крайней мере, в описании его, разумнее отбросить и пренебрежительность иных представителей высокой кинокритики и расхожие трафареты в оценках. Может быть, если не с точки зрения эстетической, то уж с социальной, во всяком случае, бум западной кинофантастики знаменует собой явление отнюдь не детское. Тем более неотвлеченно сказочное. Успех «Звездных войн» мгновенно высветил в памяти успех другой научно-фантастической картины, вышедшей за десятилетие до того, про бесспорный киношедевр Стэнли Кубрика 2001 «Космическая Одиссея» сказать «детская сказочка» отнялся бы язык у самого взыскательного киногурмана. Как бы иной зритель или критик не отнесся к сложному зашифрованному посланию Кубрика, написавшего сценарий в соавторстве с известным писателем-фантастом Артуром Кларком, фильм был почти единогласно признан одним из самых значительных кинособытий последних десятилетий. Он будил мысль, восторгал или, наоборот, пугал, бередил какие-то неясные ассоциации, да просто по многим параметрам был отличным кино. Кроме того, ставили кинофантастику и Франсуа Трюфо, 451 градус по Фаренгейту, и Стэнли Креймер «На берегу», и Элио Петри «Десятая жертва». Наконец, тот же Кубрик со своим научно-фантастическим фарсом «Доктор Стрэнджлав». Хотя все указанные ленты, а список, разумеется, можно продолжить, и не имели сногсшибательного успеха, но все-таки появлением своим существенно подкосили расхожий тезис о будто бы обязательной принадлежности кинофантастики к массовой культуре. Итак, непонятно пока в чем именно, но триумфальное восхождение кинофантастики на трон королевы кинематографа оказалось глубоко закономерным. Из всех искусств самое фантастичное. И все же, в чем причина успеха? Версии высказываются разные. Я же подробнее остановлюсь на той, что показалось мне самой интересной и более убедительной. Согласно ей, причина такого успеха научной фантастики на экране даже не в фантастичности самой реальности, окружающей человека конца XX века. Есть причина и внутренняя. Поистине фантастические изобразительные возможности современного кинематографа. Волшебный иллюзион XX века просто как бы возвратился на круги своя. Ведь начал тогда еще великий немой с фантастического аттракциона, с удивительного зрелища, заставлявшего ошеломленного зрителя затаить дыхание. И в более поздние времена кино не порывало связей с миром фантастического. Знаменитые образы маски Франкенштейна, Дракулы, Джекила Хайда обеспечивали постоянный контакт с кинозрителем, ожидавшим от самого фантастического из искусств прежде всего чуда. Иллюзии тех грез или страхов, которые служили бы контрастом повседневной обыденности. 28 декабря 1895 года на бульваре Капуцинов в Париже произошло событие, разом изменившее все в мире искусств. Предприимчивые братья-французы Луи-Жан и Агюст Люмьеры продемонстрировали завсегдатаем одного из тысяч парижских кафе свое новое изобретение. Синематограф потряс воображение первых кинозрителей. Когда на белой материи появилось движущееся изображение поезда, подходившего к вокзальному перрону, в кафе началась паника. Паровоз, казалось, вот-вот въедет в помещение, настолько велика была иллюзия достоверности происходящего. Какая-то фантастика! Хотя, если задуматься, ею оказалось самое что ни на есть реальность. Знакомые картинки, правда, картинки движущиеся, картинки неожиданно ожившие. Те же посетители первого в истории киносеанса вряд ли бы шарахнулись при виде подходящего поезда, стоя на вокзальном перроне. Но наблюдать все это, уютно устроившись за столиком в кафе, да и при желании повторить зрелище, и даже дух захватывало точно так же при желании увидеть вообще все, что только заблагорассудится. Среди многочисленных эпитетов, которыми современники наградили чудесное изобретение, слово «фантастическое», право же, ничем особенным не выделялось в ряду прочих. Поэтому неудивительно, что молодое искусство, тогда, пожалуй, в большей степени изобретение, открыла для себя мир научной фантастики необычайно рано. Пионер кинофантастики Жорж Мельес ввел эту литературу на экран еще в прошлом веке и в начале нынешнего уже имел в своем активе несколько научно-фантастических лент. Правда, Мельес рассматривал творчество писателей-фантастов и, в первую очередь, своего великого соотечественника и современника Жюля Верна лишь как склад реквизита для постановки очередного киноаттракциона. Итак, Основы были заложены на заре существования кинематографа. Позже, когда в нем четко разграничились искусство и коммерческое производство, научная фантастика нашла теплый прием в основном у второй, а не первой киноипостаси. В 50-е годы, например, американское кино испытало первый шок от повального увлечения научно-фантастическим материалом. Свою роль сыграло и время, на которое пришелся пик популярности, послеатомное и предкосмическое. Однако выбор режиссеров и продюсеров в основном ограничивался чудовищами, пришельцами, чаще всего теми же чудовищами, только прибывшими на эффектных летающих тарелочках, роботами и снова чудовищами металлическими. Отдельные исключения лишь подтверждали правила. Не научная фантастика во всем ее богатстве, а лишь самая непритязательная часть этой литературы была принята на вооружение киноиндустрией. Это был киножанр в худшем смысле слова. В смысле жестко заданной схемы, трафарета. Парад масок. Аттракцион, где свою ловкость и изобретательность демонстрировали в первую очередь не режиссеры и актеры, а постановщики комбинированных съемок, костюмеры, парикмахеры и конструкторы макетов. Рождались нескончаемые сериалы с похождениями того или другого привычного персонажа, и зрители, в массе своей подростки, шли в кинотеатр, предвкушая встречу с хорошо знакомым. Фантастика на глазах превращалась в обыденность. Да и зритель у этого киножанра складывался свой собственный, вычисленный заранее. И хотя ряды энтузиастов кинофантастики были немалочисленны, назвать подобную киноаудиторию представительной трудно. Такое замыкание американской кинофантастики на своего зрителя во многих чертах оказалось сродни ситуации в мире американской же, в основном, фантастики литературной. Однако проблемы жанра, ограничившего себя в добровольном литературном гетто, так критики оценивали ситуацию, усугубились некоторыми новыми специфическими проблемами, как только речь зашла о ее киновоплощении. Чтобы понять их, следует вспомнить о проблеме перевода. В данном случае перевода литературной фантастики на язык кино. В кукольный театр ходят в основном дети. Им просто в силу специфики их детского восприятия гораздо легче принять условные правила игры. Маленькие зрители воспринимают их без всякого внутреннего самонажима. Можно ли поставить в кукольном театре Гамлета или Жизнь Галилея? Мне это представляется в высшей мере сомнительным. Дело не в том, что искусство кукольников примитивно, не доросло до классики. Просто оно обладает той степенью условности, которая поломает замысел Шекспира или Брехта. Вероятно, и в театральном искусстве нет ничего невозможного, и какой-нибудь сверхизобретательный режиссер сможет заставить и кукол произносить бессмертное «быть или не быть». Но очевидно, что подобная интерпретация потребует от зрителя такого внутреннего напряжения, такой меры самодисциплины для внутреннего приятия этого действа, что все его зрители, душевные силы уйдут как раз на борьбу с самим собой. Но и это еще оказывается полбеды. Гамлет и Жизнь Галилея все же создавались для сцены, пусть не кукольной, но сцены. Попробуем теперь представить себе адекватное сценическое переложение Войны и мира или Фауста. Как ни напрягай фантазию, как ни выуживай из памяти примеры удачных театральных инсценировок эпических литературных полотен, потери при переводе с литературного, согласимся, неизбежны, при том, что, скажем, Фауст формально тоже произведение драматическое. Проблемы не новые, и на пути их частичного разрешения несколько удачных первых шагов как раз сделало кино. Но вот в случае с литературой научно-фантастической застопорило даже и могущественный в техническом отношении кинематограф. Если бы проблемы сводились только к масштабам изображаемого, Действительно, ведь научно-фантастическая литература необычайно раздвинула пространственно-временные рамки традиционной реалистической прозы. Причем раздвинула не просто количественно, на миллионы лет в прошлое и на бесконечность в будущее, на невообразимые расстояния, также измеряемые годами, но световыми. Изменились масштабы качественные. Эта литература ставит порой вопросы, над которыми никогда до того не задумывался ни один писатель, вроде «свободы воли у искусственного мозга», «экологической ответственности землян» или же «сверхактуальной проблемы выживания всей человеческой цивилизации». Но камень преткновения, повторяю, все-таки не в этом. Оказалось, что дело заключено в таком, на первый взгляд, парадоксальном качестве научной фантастики, как реализм, понимаемый, впрочем, весьма своеобразно. Реализм фантастики особого рода. Он принципиальнее, чем в любом другом виде художественной прозы, зиждется на недоговоренности. Писателю-фантасту вольно бросить одну единственную направляющую фразу типа «Армада гигантских звездолетов приближалась к ослепительно сияющему голубому солнцу», и каждый читатель представит себе эту сцену по-своему, ну, в меру, так сказать, собственной испорченности научной фантастикой. Как никакой другой вид литературы, научная фантастика обладает способностью включать воображение у своего объекта воздействия читателя. Иное дело кино. Здесь все приходится делать руками, и звездолеты, причем не один, а всю армаду, и голубое солнце, и не жалостно коптящее, а именно ослепительно сверкающее. И все до предела реальным, чтобы кинозритель ни на секунду не усомнился в том, что именно армада гигантских звездолетов приближается не к чему-либо, а к ослепительно сияющему голубому солнцу. Тут впору задуматься самому талантливому режиссеру. Однако, даже миновав Сциллу, он все-таки рискует просмотреть Харибду. Ведь не менее важно не переборщить с этой фантастической реалистичностью деталей, а то сработанные аксессуары окажутся настолько необычными, фантастическими в полном смысле слова, что полностью завладеют воображением зрителя. И тому уже ничего другого не останется, как удовлетворять свое любопытство, разглядывая диковинные картинки на экране. Ни на сюжет, ни на психологические коллизии – просто не хватит времени и чистоты восприятия. Мимо сознания пройдут, не задевая его, те мысли и чувства, которые хотел донести до зрителя режиссер-постановщик. Итак, две крайности. С одной стороны, пресловутый картон декораций или вообще принципиальный отказ от какого бы то ни было научно-фантастического антуража. Но в последнем случае нечего и говорить о какой-то специфической кинофантастике. Только вот как можно было поставить 2001 в реально земной обстановке? С другой стороны, сверхэкзотика декораций и макетов, самих по себе интересных и увлекательных, но делающих совершенно излишним что-либо остальное. Вот такова вкратце проблема. И даже не одна, множество. Но вот что интересно. Многие кажутся принципиально нерешаемыми, по крайней мере, априори ставят в тупик даже искушенного режиссера, а научно-фантастические ленты все равно выходят на экран. И повторю, уже не кинофантастике жаловаться на отсутствие успеха и признания у зрителей. Как это объяснить? Делали в поразительной интуиции отдельных умельцев, отыскавших свой проход между скалами, в пещерах которых обитали, согласно гомеровскому эпосу, чудища Сцилла и Харибда, или в том, что не только в кинофантастике, абсолютно везде наличие крайностей одновременно свидетельствует о присутствии какой-то золотой середины. По крайней мере, после триумфа 2001 в 1968 году и спустя почти 10 лет, когда успех выпал на долю «Звездных войн», критика словно вспомнила о еще одном необходимом ингредиенте успеха – таланте, Потому что, хотя оба названных фильма и полярны по ряду параметров, и в том, и в другом случае за дело брался мастер. И делал свое дело вдумчиво, обстоятельно, на совесть, не отмахиваясь высокомерно от технических сложностей, о которых речь шла выше. Фильм Кубрика и по сей день, на мой взгляд, остается непревзойденной вершиной западного научно-фантастического кинематографа. Непревзойденной прежде всего по органическому сочетанию зримой фантастичности антуража, комбинированных съемок и тому подобного, с подлинной мыслью, которую он не только не затенил, но и как-то особенно подчеркнул. С точки зрения техники, картину далеко оставили позади такие ленты, как «Звездные войны», «Боевой крейсер», «Галактика», «Чужой». Это и понятно, время шло, и техника съемок тоже не стояла на месте. Однако все перечисленные ленты все-таки принадлежат кинематографу развлекательному, «Чужой» в меньшей степени, в то время как Кубрик и Кларк прежде всего проводили в сознании зрителя какую-то свою космическую философию. 2001 весь наполнен символами, явными или зашифрованными, построен на игре ассоциаций, филигранен по соблюдению чувства меры. Блистательно поставленное действо не превратилось в один лишь увлекательный киноаттракцион, явив пример настоящего произведения искусства глубокого, образного и многозначного. И, увы, открыло дорогу самой беззастенчивой спекуляции. Раз даже такая сложная элитарная лента вызвала настоящий взрыв массового интереса к кинофантастике, то какой же успех сулит подстроенный на научно-фантастическую волну конвейер массового кинопроизводства? В воздухе запахло прибылями, которые не снились продюсерам традиционных жанровых кинолент, и научно-фантастические фильмы стали появляться один за другим. Вместе с тем, наряду с коммерческой разработкой, вновь открытой золотой жилы продолжались и были стимулированы волной моды на научную фантастику и серьезные художественные поиски. И сегодня описать современное кинонаучно-техническое изобилие одним только словосочетанием «массовая культура» было бы по меньшей мере несправедливо.